Глава 9. Пекло. Как так? Как я мог? Баран! Забыть Флинта! Я метался по жилой зоне, лихорадочно соображая, что делать. Но как я мог его оставить? Ведь смотрел, думал, чувствовал, что что-то забыл. Из-за загородки вышла Рина и взяла меня за руку, глядя в глаза. Не переживай. «С ним ничего не случится. Я чувствую. Я точно знаю, что он жив. Сидит под кроватью, но очень напуган». «Откуда ты это знаешь?» Ее слова как-то обнадежили и успокоили меня. «Не знаю. Как-то вижу, как будто пространство вокруг меня и разные огоньки мелькают. Я и тебя вижу, и Фому, и Ирбиса. И Флинт, вот как оранжевый шарик в голубом свечении». Только я вижу недалеко и недолго, потом голова начинает сильно болеть. А вот твари не вижу. Она опустила глаза и как-то грустно продолжила. И Сашеньку тоже не вижу. Она не выживет, да? Я инстинктивно схватил флягу с живчиком и протянул ей. Выпей, голова пройдет. А Сашеньку мы вылечим. Я взял ее руки в свои. Обязательно вылечим, обещаю. Рина опять посмотрела мне в глаза, и я увидел в ее взгляде такую бурю чувств. Боль, надежду, страх, ожидание. Что-то щелкнуло в душе, что-то изменилось вдруг. Захотелось вдруг обнять, защитить, закрыть от всего этого ужаса Ирину и Пуговку. «Верь мне, я достану то, что нужно. Мы спасем Пуговку». «Фома», — я повернулся к другу. «Ты все запомнил?» Фома кивнул. «Тогда вот что. Я пойду за Флинтом, а ты, если что, отвечаешь за девчонок и Ирбиса. Живчик помнишь, как делать? Внизу есть и спиртное, и сок для Пуговки. Пока хожу, читайте с Риной брошюрку, институтскую». Я схватил кошмар, пару магазинов к нему, подмигнул друзьям и вышел из укрытия. В подвале звуки с улицы были слышны лучше. Мне показалось, что все более или менее успокоилось. Не слышно было больше ударов и непрекращающегося рева. Я пробрался к двери и прислушался. Опять возникла та же проблема. Двери подвала и подъезда открывались в разные стороны. Потому я не мог оценить обстановку, у подъезда необходимо было выйти на улицу. Проверив автомат, я попытался приоткрыть дверь, но снаружи ее что-то подпирало, мешая открыть даже на несколько сантиметров. Я налег плечом и, еле сдвинув преграду, оказался по щиколотку в луже крови. Рядом с лестницей лежала куча разорванных, обглоданных трупов, и все вокруг было залито кровью. Казалось, она везде. И на стенах, и на земле, и даже воздух казался пропитан. В нос ударил густым смрадом. Приторно-сладковатый запах крови вперемешку с запахом начинающих разлагаться тел и экскрементов, казалось, проникал сквозь поры, заполняя все собой. Я огляделся, твари не видно, и, встав на ступень лестницы, и чуть не свалился в кровавую лужу, поскользнувшись. Чертыхнулся негромко и быстро перебежал к двери в подъезд, лавируя между обглоданными трупами и остатками тел. Вход был расположен чуть ниже уровня двора, поэтому и здесь я вляпался в кровавое озеро и, опять споткнувшись о костяк, еле удержался, схватившись за ручку двери. Где-то далеко еще иногда был слышен грохот рушащихся зданий и жуткий рев. За спиной вдруг раздалось радостное «Орк!» И в тот же момент большая когтистая лапа смела меня с места ударом в правое плечо. Руку пронзила дикая боль, показалось, что мои кости просто рассыпались, как хрусталь. Воздух выбило из легких. Приземляясь в ближайшие кусты, я увидел летящий рядом с небольшим запозданием автомат и успел разглядеть тварь, которая нанесла такой неожиданный удар. Большой, одежда отсутствует, мощная мускулатура, обтянутая серой кожей, огромная голова, похожая то ли на медвежью, то ли на собачью, с громадной пастью, плотно утыканной острыми зубами. Голова и часть тела покрыты пластинами по типу брони. Все это промелькнуло за секунду, после чего я влетел в густой мелкий кустарник, закрываясь оставшейся целой левой рукой от летящего мне в голову автомата. Кусты смягчили удар, и я даже смог вдохнуть полной грудью смрадный воздух. В глазах потемнело от боли, автомат больно ударил в левое плечо и удачно упал между телом и левой рукой, которая, инстинктивно схватив рукоять, подняла ствол в сторону твари. Я не успел подумать, не успел сообразить, да и испугаться толком не успел, а палец уже лежал на спуске, приклад прижат к плечу. Тварь присела на своих мощных лапах, готовясь к прыжку, но палец нажал на спуск, автомат практически бесшумно дернулся, и из коленного сустава твари вылетело несколько кровавых облачков. А тварь упала на передние лапы, взревев и широко раскрыв пасть. Я выпустил очередь прямо в пасть. Все происходило как в замедленной съемке. Я видел, как первые пули, угодившие ему в покатый лоб, рикошетили или крошили его броню. Но очередь опускалась ниже, я старался попасть в самую глотку. Голову чудовище бросило назад, рев смолк, и оно окончательно рухнуло на землю. По его телу пробежала мелкая дрожь, он дернулся и стих. Осознание победы пришло одновременно с болью. Я осмотрел свою руку. Сквозь разодранную рубаху виднелись достаточно глубокие раны от когтей, из которых текла кровь. И хоть руку я не чувствовал, но и она не болталась, как тряпка. Значит, перелома нет, просто очень и очень сильный ушиб. Ну ничего, перевяжемся. «Сука!» — как змея прошипел я, кляня себя за все на свете. «Расслабился, ни аптечки не взял, ни даже живчика! Идиот!» Я попробовал пошевелить пальцами правой руки, вроде шевелятся. «Значит, норм». Я снял брючный ремень и, сделав из него импровизированную перевязь, положил в нее правую руку. «Как там Ирбис говорил? Регенерация? Вот и посмотрим». Я с трудом встал из кустов. Хотя у Палыч... Тьфу ты, у Фомы укус вон как быстро затянулся. Мутило слегка и где-то глубоко в голове возникала, пока еще тихая, но такая знакомая боль. «Зараза!» — не замолкал внутренний арбитр. «Ну и как теперь без живчика?» Мой взгляд упал на лежащую у подъезда тварь. Я ухмыльнулся, скривился от боли в правой руке и пошел за первыми в этом мире для меня трофеями. Споровый мешок на затылке нашел достаточно быстро, вспомнив описание из брошюрки, но вот вскрыть его долго не удавалось. Чуть не сломал свой складной титановый рай. Трофеев было немного. Пара спаранов, одна горошина и еще какие-то янтарные бусины. Долго гадал, что это, в брошюре не дочитал и Ирбис не говорил. Решил не брать. «Не умеешь петь? Не пей!» Буркнул я себе под нос старую шутку и осмотрел, наконец, тварь целиком. Большая раздутая челюсть, голова покрыта бляшками брони со следами моих попаданий, такая же броня на спине и, насколько помню, на груди. Пучок сохранившихся волос или шерсти рядом со споровым мешком. Лапы деформированы настолько, что уже не напоминают ноги человека, хотя определить, кем эта тварь была раньше, невозможно. На деформированных стопах выделялись ороговевшие пятки. Почему-то вспомнились протезы в виде серповидных пружин, на которых бегали спортсмены-калеки в интернет-видео в прошлой жизни. Посмотрел на трофей. Вспомнил, что нужно спараны подсушить и держать, исключая влагу, и спрятал все в нагрудный карман. «Так, пора за котейкой». Я осмотрелся. «Да, ну и побоище». Двор, когда-то чистый и уютный, был завален трупами и обглоданными костями. Земля пропитана кровью, которая уже начала подсыхать на асфальте. От УАЗа Пепсов осталась лепешка. Остальные машины были исковерканы или разодраны. Одна подъездная двухэтажка, что стояла когда-то в линию с домом Фомы, полуразрушена. Остальные дома также были повреждены. Рука вновь напомнила о себе. Я спустился к двери и вошел в подъезд. Здесь картина была не лучше. Стены, полы и потолок забрызганы кровью, двери вырваны с корнем, а вместо некоторых зияли огромные пробоины, как будто здесь пробежало стадо носорогов. Все завалено кирпичом и осколками стекла. Я пробирался по лестнице вверх среди всей этой разрухи и все больше и больше терял надежду найти Флинта живым. Поднявшись на свой этаж, я с удивлением обнаружил, что моя хлипкая дверь цела и даже закрыта, как после нашего ухода. Дверь в квартиру справа также не тронута, а вот правая вырвана с корнем. Я аккуратно заглянул туда. Перегородки порушены, в полу зияет огромная дыра на второй этаж, окон, естественно, нет. Осмотревшись, я аккуратно открыл свою квартиру и, ступая как можно тише, вошел. Досталось балкону. Остекление было снесено вчистую, сам балкон и стоявший на нем холодильник исчезли. Зайдя в зал, я тихонько позвал. «Флинт! Флинтя, ты где? Иди скорее сюда!» Ответом мне была полная тишина. Я зашел в спальню и заглянул под кровать. Но и тут его не было. Я поднялся с пола, громыхнув кошмаром об пол, и замер. Окно в зале было разбито, хотя рама сохранилась. Со стороны детской площадки послышался чей-то быстро приближающийся топот. Я замер, боясь даже дышать. Чьи-то ноздри там, внизу, шумно втягивали воздух, видимо, стараясь уловить запахи. Судя по недовольному урчанию, тварей было две. Видимо, они были не так высоки, как тот, который лежал у подъезда, потому что я их не видел. Потоптавшись и поурчав, твари побежали куда-то дальше. Я стоял еще с минуту, ожидая, когда они удалятся достаточно далеко, как вдруг что-то толкнуло меня в ногу, тиранулось и раздалось радостное возмущенное «Мрмяу!» «Флинт!» — я подхватил кота здоровой рукой. «Бродяга, где тебя носит?» Кот, недоумевающий, в то же время с укором смотрел на меня своими круглыми глазищами и по обыкновению включил трактор. На черной шерсти кое-где виднелись следы крови. Я поставил его на пол и быстро осмотрел. «Бродяга, ты где вымазался?» — задал я глупый вопрос. «Все, все, сейчас пойдем в подвал. Только живчик разведу». Я пробрался в кухню и, стараясь не шуметь, достал банки и воду. Коньяка здесь не было, но в шкафу в спальне был ром. В голове мелькнула шальная мысль, и я решил добавить туда колу. Процесс приготовления занял минут 5 или 6. Попробовав свое творение, я немного откорректировал вкус, добавив ром и перелил содержимое в пластиковую бутылку. Оставшийся спаран и горошину я убрал в футляр от очков, завернув предварительно в кусок материи для протирки линз и сунул футляр в боковой карман брюк. Теперь оставалось только решить несколько вопросов. Поменять перевязь. Вернуть брючный ремень на место, так как сидевшие раньше плотно брюки почему-то начали сползать. И придумать, как носить бутыль с живчиком. Перевязь я сделал из шимага, палестинского платка, висевшего в шкафу, тем самым вернув ремень на место. С бутылкой тоже все вышло удачно. Я вспомнил, что брал подсумки для бутылок, и у меня остался один, неподходящий по цвету. Вот его я и прицеплю на пояс, убрав туда бутылку. Осмотрев себя, я остался довольным своим видом. «Ну что, Флинт, пора в подвал!» Я оглянулся. Кот, который все это время вертелся возле меня, стоял на выходе из зала и напряженно всматривался куда-то в кухню. «Флинт!» — позвал я его еще раз, но он не отреагировал. Вдруг он выгнулся в спине, шерсть встала дыбом, он зашипел, оскалившись, и кинулся назад ко мне. Я аккуратно выглянул в кухню и застыл от ужаса. В проеме бывшего балкона торчала громадная, покрытая шипами и костяной броней морда. Челюсти с двумя рядами острых клиновидных зубов были вытянуты, как у крокодила. Мощные, перекачанные, бугристые мышцы на плечах и лапах, покрытые грубой, серой, потрескавшейся кожей, также были покрыты костяными пластинами с торчащими во все стороны шипами. Красные, будто налитые кровью, глаза притягивали, как будто гипнотизируя. Я стоял и не мог сойти с места. Ужас парализовал меня. Тварь издала утробное глухое рычание, чуть отшатнулась, и в проем с немыслимой скоростью влетела огромная лапа с острыми серповидными когтями. Меня спасло то, что лапа замедлилась, пробивая и круша перегородку ванной комнаты. Я отпрянул, споткнулся обо что-то и упал, ударившись правым плечом о шкаф у стены. Взвыв от боли, я чуть не потерял сознание. Стены содрогнулись от мощного удара, и в окне зала появилась точная копия той твари, что я пристрелил во дворе. Она висела на стене снаружи, зацепившись за подоконную стену, и утробно урча пыталась влезть в окно. В этот момент послышался дикий кошачий вой, и мой кот, вздыбив шерсть, выгнувшись и напрягшись, как взведенный лук, выскочил вперед, как бы защищая меня, и громко зашипел. Тварь, увидев кота, весело уркнула и, отцепившись одной лапой, попыталась схватить его. Флинт зарычал по-звериному, дернулся, пытаясь увернуться от лапы, и... исчез. Просто исчез без следа, что озадачило нападавшую тварь. Она обиженно уркнула и занесла лапу, чтобы добить меня. Все. Вот и закончилось все. Но как же ребята, как пуговка? Я ведь обещал Рине помочь, промелькнула в голове. Эта мысль добавила силы злобы. Нет, мы еще поборемся. Гнев и дикая решимость победить, а еще уберечь и защитить поднималась в душе. Мне вдруг захотелось стать жутким, неуязвимым чудовищем и крушить, убивать, рвать на части этих тварей и закрыть с собой тех, кто мне стал дорог за последние часы, тех, кто не мог постоять за себя. Вдруг лапа, тянущаяся ко мне, и вся верхняя часть отлетела в сторону, как будто разрубленная самурайским мечом. Но вместо нее в окне появилась та самая рогатая красноглазая тварь и, открыв пасть, издала оглушающий рев. Это еще больше подстегнуло меня. Не чувствуя боли в руке, я вскочил и, расставив руки в стороны, зарычал и заорал, как зверь, кидаясь прямо на тварь и бросая в нее автомат. Дикая злоба и решимость — это все, что я чувствовал в этот момент. То, что произошло дальше, не поддавалось никаким объяснениям. Тварь вдруг резко отпрянула от окна, заметалась в ужасе и вдруг с дикой скоростью рванула куда-то вдаль, снося углы домов, машины и столбы, встречавшиеся на дороге. Последнее, что я увидел, рухнув обессиленный на разломанный подоконник, это убегающая элита и разбегающиеся в разные стороны твари разной величины. В голове как будто что-то лопнуло, исчезли все чувства и страхи, и свет погас.